Глава 32. Я купил упакованную в пластиковую корзинку жареную курицу с намерением съесть ее по приезде в контору. Но сначала я позвонил в телефонную службу, где мне сообщили, что меня искал Ральф Кадди, который оставил номер телефона в Санта-Монике. Я набрал номер, ответил сам Кадди. «Добрый вечер, у телефона Ральф Кадди», — говорит Арчер. «Вот уж никак не ожидал, что вы мне позвоните. Меня попросила об этом миссис Крак». Голос у него был напряженным, ему было неловко. «Я рассказал ей о смерти Джаспера, и она захотела с вами поговорить. Передайте ей, что я постараюсь повидать ее завтра. Лучше сегодня. Миссис Крак очень хочет вас видеть. Помните, вы меня спрашивали про пропавший револьвер? Она об этом тоже кое-что знает». «Откуда?» «Мистер Крак был начальником охраны в корпус Кристи Ойл в ту пору, когда украли револьвер». «Кто его украл?» «Джаспер Блевинс». «Мне не поручали вам что-либо говорить. Узнаете все от самой миссис Крак». По загруженным вечерним движением улицам я кое-как добрался до Оуквудского дома для престарелых. Когда сестра вела меня по коридору, из-за какой-то двери донесся запах еды, и я вспомнил про курицу, которая так и осталась лежать нетронутой у меня на письменном столе. Когда я вошел в комнату, Элма Крак оторвала глаза от Библии. Взгляд их был мрачным. Движением руки она отпустила сестру. «Пожалуйста, закройте дверь», — распорядилась она. «Спасибо, что пришли, мистер Арчер», — она указала мне на стул. А свое кресло-коляску развернула так, чтобы сидеть со мной лицом к лицу. «Ральф Кадди сказал, что мой внук Джаспер попал под поезд. Это правда?» «Его тело оказалось под поездом. Мне рассказали, что убили его раньше, и что убийцей была Лорел. Разумеется, это всего лишь слухи, но я склонен им верить». «Лорел понесла наказание?» «Не сразу. Помощник тамошнего шерифа помог ей скрыть преступление. Но и Лорел недавно убили. Кто ее убил? Не знаю. Какой ужас!» В ее голосе что-то шуршало и шипело. «Вот вы говорите, что Лорел недавно убили. Но когда вы были здесь, вы об этом и словом не обмолвились». «Да, я ничего не сказал. И про Джаспера тоже промолчали. Я тогда еще сам не был уверен и не хотел понапрасну вас расстраивать». «Вы обязаны были мне сказать. Давно он погиб?» «Лет 15 назад. Его тело было найдено на железнодорожных путях возле Родео-Сити в конце мая 1952 года». «Какой печальный конец», — заметила она. «Произошли и другие, не менее печальные события», — продолжал я, не сводя глаз с ее лица. «За 3-4 дня до убийства Джаспера на пляже в Малибу застрелили Марка Хэкета. Мы оба, миссис Крак, вероятно, не были до конца откровенны. Вы не сказали мне, что ваш муж служил начальником охраны в компании, принадлежащей Марку Хэкету. Мне, правда, следовало бы самому до этого докопаться, но я почему-то не сообразил. Тому причиной, наверное, вы». Она прикрыла глаза. «На моей совести многое, мистер Арчер. Поэтому-то я попросила вас приехать сюда. У меня в душе нет покоя. И теперь, когда мне стало известно о смерти моего внука Джаспера...» Она замолчала. «Джаспер похитил револьвер у Хэкета?» «Джо считал, что он. Джаспер воровал и раньше. Когда он жил у нас, я свою сумку всегда прятала. А в тот день он приходил к Джо на работу. В тот день, когда был убит Марк Хэкет? Она медленно кивнула. Накануне он крупно поругался с мистером Хэкетом. Откуда вы знаете? Он сам рассказал Джо. Просил, чтобы Джо похлопотал за него перед мистером Хэкетом. А чего он хотел? Денег. Джаспер считал, что у него есть законное право требовать у мистера Хэкета деньги на воспитание мальчика. Хотя, когда Джаспер женился на Лорел, мистер Хэкет дал ему, согласно договоренности, немалую сумму. «Вы хотите сказать, что Дэйви был незаконным сыном Марка Хэкета?» «Внуком», — мрачно поправила меня она. «Дэйви был сыном Стивена Хэкета. Еще когда они жили в Техасе, Лорел Дадли служила в доме Хэкетов. Она была прихорошенькой, и Стивен наградил ее ребенком. Его отправили учиться в Европу, а Лорел прислали к нам, чтобы мы подыскали ей мужа. Джаспер решил сам жениться на ней. Он в ту пору был парикмахером, но еле-еле сводил концы с концами. Мистер Хэкет в качестве свадебного подарка дал им $5000. Через некоторое время Джаспер решил, что его обделили, и устроил мистеру Хэкету скандал как раз накануне. Она закрыла свой аккуратный рот и замолчала. Накануне того дня, когда он его убил? Так всегда считал Джо. Из-за этого он и умер раньше времени. Джо был честным человеком, но заставить себя донести в полицию на собственного внука он не сумел. Он спрашивал меня, как ему поступить, и я не велела ему этого делать. И это тоже на моей совести. Вы поступили так, как поступили бы на вашем месте многие бабушки и дедушки. Это не снимает с нас вины. Мы постоянно находили оправдание поступкам Джаспера. С раннего детства, когда он впервые появился у нас, он был сущим разбойником. Он воровал и дрался, мучил кошек и хулиганил в школе. Один раз я отвела его к психиатру, и доктор велел поместить его в больницу. Но я не смогла этого сделать. Не такой уж бедняжка был отъявленный негодяй. И, подумав, добавила: он умел рисовать, унаследовал способности от матери. Миссис Крак на мгновение смутилась и с неудовольствием посмотрела на меня. Про мою дочь я предпочитаю не говорить. Имею же я право держать свои чувства в тайне? Мне уже кое-что известно, миссис Крак. Ваша дочь родилась в Родео-Сити в 1910 году. Как ни странно, но у меня есть копия свидетельства о ее рождении. При крещении ей дали имя Генриетта Р. Крак. Вы звали ее Эттой, но в какой-то период жизни она стала называть себя по-другому. Ей никогда не нравилось ее имя. Поэтому после того, как она разошлась с Элбертом Блевинсом, она стала называть себя своим вторым именем. Ее второе имя — Рут, не так ли? Старуха наклонила голову в знак согласия и отвела взгляд. Ее вторым мужем был Марк Хэкет. Перед ним был еще один. Со старческой страстью к точности поправила она меня. Она связалась с молодым мексиканцем из Сан-Диего. Это было больше 25 лет назад. Как его звали? Лупе Ривера. Они прожили вместе всего несколько месяцев. Его арестовали за контрабанду, и Эдда с ним развелась. Потом появился Марк Хэкет. А после него — Сидни Марбург. Голос ее звучал сурово, словно она читала обвинительный акт. почему вы не сказали мне, что Рут Марбург — ваша дочь? Вы меня не спрашивали? Да и какое это имеет значение? У меня было мало общего с Эттой с тех пор, как она, кинувшись в объятия мистера Хэкета, преуспела и стала богатой дамой. Она никогда меня не навещает, и я знаю почему. Ей стыдно за свой образ жизни, стыдно, что она проводит время в обществе молодых людей в два раза ее моложе. У меня все равно, что нет семьи. Я никогда не вижу и моего внука Стивена. «Очень сожалею», — сказал я, — и ушел. А она осталась сидеть, держа руки на Библии.